Глава 11. «Шефер — это само упрямство», — решил Роше. «Вот если бы меня так побили и выбросили с 5-го этажа, я бы подольше отлеживался, пил куриный бульон и смотрел «Ладью любви». Шефер же сразу хотел вернуться к работе». Роше и Шефер проспали большую половину дня и ничуть не пожалели об этом. Вечером Роше съездил в больницу и с трудом забрал оттуда вещи напарника и его бумажник. Потом заехал к Шеферу на квартиру и взял чистую смену одежды. Вернувшись домой, Роше попытался выведать у напарника, с кем тот дрался в заброшенном доме. Они пытались догадаться, кем могли быть эти существа, откуда они и что будет дальше. Конечно, это были просто догадки, во многом Шеферу помогал последний разговор с Дачем. Шефер думал, что это существо было охотником, вроде того, с которым столкнулся Дач. Сколько же их могло быть? Шефер не думал, что с ним дрался человек. Конечно, он не очень хорошо его рассмотрел, ведь у детектива просто не было времени разглядывать противника. Да и освещение было на редкость скудным. Дач столкнулся с охотником в Центральной Америке, а этот оказался в Нью-Йорке. Что ж, у преступника было 7-8 лет, чтобы найти дорогу на север. Может, охотнику удалось поймать Дача, и он взялся за его семью? Возможен и другой вариант. Дач ускользнул от охотника, и тот принял Шефера за его брата. В любом случае, Шефер полагал, что охотник забавляется с ним, играет в кошки-мышки. Убивает законную добычу Шефера в заброшенном доме, потом убивает его коллег на 20-й стрит, ставит ему в шею датчик. Шефер не думал, что хищник собирался выбросить его из окна. Скорее всего, это вышло случайно. А потом он не спустился вниз за жертвой, потому что решил не добивать ее, а продолжить охоту. К тому же убивать беспомощного человека совсем не интересно. Охотясь за Шефером, чудовище жаждало равных шансов. Все строилось на сплошных догадках и было просто болтовней. Следующее утро опять выдалось ясным и жарким. Несмотря на ранний час, Шефер и Роше уже сидели в машине. Они направлялись в Манхэттен. Роше сосредоточенно преодолевал трудности нью-йоркского движения, а Шефер намечал стратегию. «Мы не должны позволить этой твари позвать подмогу», — говорил он Роше. «Надо ее выследить и неожиданно напасть, когда она потеряет бдительность». «Как же это нам удастся?» – поинтересовался Роше. «Надо больше узнать об этом существе. Попробую вытянуть что-нибудь у Филлипса. Он знает гораздо больше, чем говорит. Он как-то связан с этим делом. Он знал, что тварь бродит по городу, и он что-то скрывает от дачи. Что-то, чего я не знаю. Я чувствую это. А я чувствую, что мы получим хорошую трепку, если не поставим в известность МакКомба», – заявил Роше. «Послушай, Шефер, я не могу заставить тебя рассказывать мне все, ведь у тебя могут быть причины, по которым ты не хочешь распространяться об этом, но я все же должен знать, против кого мы воюем. Ты ведь видел этого охотника там наверху, а я нет, и ты должен хотя бы предполагать, кто это. Ты говоришь, что это какой-то суперохотник. Зачем ему понадобился твой брат? Кто же послал его? Шайка воров? Террористы? Иностранное правительство? Чьи-нибудь телохранители? А что, если никто из людей его не посылал? Ты хочешь знать правду, Роше? Правда-то есть, только я ее не знаю. Возможно, такое существо возникло в результате мутации или прибыло из космоса. Может быть, Филлипс занимается этим, потому что эксперимент с биологическим оружием прошел неудачно. Я не знаю». Роше опять стал расспрашивать напарника, но потом прекратил. Ведь если Шефер не знал, то и вопросы не помогут. В управлении полиции им не пришлось искать МакКомба. Как только они вошли в управление, капитан сам заметил их и поспешил к ним навстречу, сжимая кулаки. «Где вас носит, черт возьми?» – прорычал он. «Вовремя же вы появились!» «Вы бы могли позвонить», – начал было Роше. «Вы должны были быть в больнице, Шефер! Я же предупреждал вас! Я здорово получил от начальства, которому было интересно знать, почему один из моих детективов по расследованию убийств шляется по опечатанному месту преступления!» «Оставьте, МакКомб!» – прервал его Шефер. «Капитан МакКомб, детектив!» – прогремел МакКомб. «В мой кабинет, быстро!» Оба детектива не обращали внимания на Роше, что его как нельзя больше устраивало. Приказ пройти в кабинет относился только к Шеферу. Как понял Роше, на этот раз Маккомб оставил его в покое. Роше был рад не попасть под перекрестный огонь в кабинете начальника. Поэтому он спокойно направился к своему столу, готовый вернуться, если Маккомб или Шефер окрикнут его. Но никто из них не вспомнил о Роше. Вместо этого двое мужчин прошли в специально оборудованный звуконепроницаемый кабинет Маккомба. Капитан захлопнул дверь и повернулся лицом к Шеферу. «Кажется, вы плохо меня слышите. Я вам приказываю, а вы игнорируете мои приказы. К тому же я должен выполнять вашу работу, а я еще хотел поднять вам зарплату». «Мне надо поговорить с Филлипсом», — прервал Маккомба Шефер. «Я хочу подтвердить». «Ты не слушаешь меня, Шефер!» – закричал Маккомб. Шефер замолчал, и капитан продолжал. «Это не официальное расследование. Если тебе так интересно знать, то никакое ФБР здесь не замешано. Филлипса не существует». «А те трупы? Как вы это объясните? Самоубийство?» «Сначала они выпустили все свои патроны, а потом ободрали друг с друга шкуру». «Это не твое дело, Шефер!» – разбушевался Маккомб. «И даже не мое!» «Это федеральное дело, и ты не суй свой нос!» «Послушайте, Маккомб», — опять прервал его Шефер, «я хочу поговорить с Филлипсом. По личному делу, ясно? Мое дело не имеет отношения к этому случаю, оно касается моего брата». «Я уже сказал, Филлипса не существует», — отрезал Маккомб, свирепо сверкнув глазами. Секунду Шефер молча смотрел на него, потом проговорил. «Хорошо, не существует». «Но так дайте мне поговорить с плодом моего больного воображения». «Если ты, Шефер, хочешь поговорить с кем-нибудь по личному делу, пожалуйста, это твое право, и занимайся этим в свободное от работы время, а я не собираюсь беспокоить генерала по твоей прихоти». «Только ты сможешь связать меня с ним, идиот!» Маккомб уставился на Шефера и на секунду потерял дар речи. «Что ты сказал?» «Слушай, Маккомб, мне необходимо поговорить с Филлипсом». «Черт возьми, Шефер!» – грозно и веско проговорил капитан. «Ты сейчас же заткнешься и дашь мне слово, что не будешь приближаться к 20-й улице, ФБР и заброшенному дому. Так что сейчас иди и...» «Да пошел ты, Маккомб!» – остановил капитана Шефер. «Где я могу найти Филлипса?» «Ну все, Шефер, ты больше не работаешь в этом отделе, ты уволен!» Маккомб сорвал трубку телефона и закричал. «Соедините меня с дежурным, я хочу...» Не успел капитан закончить начатое, как Шефер ударил по телефону, вдребезги разломав корпус и диск. «Плохая связь», — проговорил он. Маккомб разглядывал сломанный телефон, все еще сжимая в руке трубку. Шефер схватил капитана за пиджак, легко оторвал от пола и швырнул в книжный шкаф. На Маккомба посыпались книги по законодательству и старые доклады. «Слушай», – спокойно произнес Шефер, – «может, ты и можешь меня уволить. Во всяком случае, тебе так кажется. Можешь лишить меня зарплаты. Знаешь, что потом случится?» Шефер замолчал. Несчастный Маккомб в ужасе смотрел на него. И Шефер сам ответил на свой вопрос. «Потом я могу выйти из себя». Капитан бросил взгляд на дверь, но помощи не предвиделось. Маккомб специально переоборудовал этот кабинет в звуконепроницаемый, чтобы обеспечить абсолютную секретность. Он не хотел, чтобы подчиненные подслушивали конфиденциальные разговоры. Теперь он в этом раскаивался. Маккомб перевел взгляд на лицо Шефера. Повязки скрывали половину головы, бинты закрывали нос и челюсть. Но главное, что увидел Маккомб, это глаза детектива. Холодные голубые глаза. Что-то в этих глазах было, и капитан подумал, что Шефер сказал правду. Сейчас он не был зол. Пока что. «Господи!» – пробормотал Маккомб. «Слушай, я скажу тебе правду. Тебе никогда не удастся найти Филлипса. Он не принадлежит ни к обычной армии, ни к специальным подразделениям, ни даже к ЦРУ. Он работает во внештатном подразделении армии, о котором никто даже не догадывается. Клянусь, Шефер, я не знаю, что за чертовщина происходит в нашем городе. Филлипс никогда бы не сказал мне об этом. Это секретно. Он просто приказал никого не подпускать к этим объектам и потом все забыть. Он ничего мне не рассказывал». «Да?» – Шефер отпустил Маккомба. Тот взмахнул рукой, безуспешно пытаясь удержать равновесие, свалил полку и растянулся на груди книг и докладов. «Ты можешь позвонить ему?» – продолжил свой допрос Шефер. «Теперь нет. Раньше у меня был номер его телефона, но теперь он отключен». «Он тебе не доверяет. Умный человек, Филлипс. Думаю, придется попробовать что-нибудь еще». Шефер вышел из кабинета еще до того, как МакКомб сделал движение его остановить, хотя несчастный капитан не имел ни малейшего желания останавливать взбесившегося детектива. Шефер пересек отдел полиции, Роше вскочил и последовал за ним. Когда они вышли из управления, Шефер обернулся и увидел Роше. «Вот это хорошо», — сказал он Роше, — «теперь мне не придется самому вести машину». Роше хотел спросить, что произошло между Шефером и МакКомбом, уволили их или нет, но выражение лица напарника не располагало к беседе. Роше пошел за машиной. В конце концов, они могут поговорить и по пути. Через минуту он уже был у управления. Шефер влез в машину, захлопнул дверь и сказал одно единственное слово. «Кеннеди». «Кеннеди?» Роше повернулся к Шеферу. «Боже мой, шеф, ты думаешь, что это как-то связано с убийством? ЦРУ тоже замешано сюда, да? Я всегда думал, что это просто новая идиотская теория конспирации». «Аэропорт, Кеннеди», — прервал его Шефер. «А», — разочарованно протянул Роше. Он включил зажигание, влился в поток машин и взял курс на Квинс. Роше был слишком занят движением и решил отложить разговоры на потом. Они уже ехали по Вильямсбургскому мосту, когда Роше наконец спросил. «Ну так что?» – сказал МакКомб. «Ничего», – ответил Шефер, глядя в окно. «Он не уволил нас?» «Тебя, по крайней мере, нет». Роше обдумывал это, пока поворачивал на скоростную трассу Бруклин-Квинс. «Итак, ты собрался в аэропорт?» – спросил Роше. Шефер не удостоил его ответом. «Багажа нет?» – опять поинтересовался Роше. «Он в багажнике, обычно я там храню чемодан». А Роше скривился. Они все еще ездили на машине Шефера. Как это похоже на него. Всегда быть готовым к катастрофе. И, конечно же, трудно было сказать о багажнике раньше и сэкономить время, не делая крюк к дому Шефера. Роше повернулся и выехал на скоростную трассу Лонг-Айленд. «И куда ты летишь?» Опять ответа не последовало. «В Вашингтон», догадался Роше. «Ты узнал адрес Филлипса?» Шеф отрицательно покачал головой. «Центральная Америка». Роше резко нажал на тормоз. «Центральная Америка? Ты что, из ума выжил?» Сзади раздался хор сигналов, и Роше съехал на обочину. «Поехали», — сказал Шефер. «Рассказывай, что ты задумал, или я опять остановлюсь». Роше снова выезжал на дорогу. Дач вместе со своим отрядом был в Центральной Америке со спасательной миссией. Шефер поднял три пальца вверх. «Там он и потерял всех своих ребят». «Я думаю, что помню достаточно, чтобы отыскать это место», – Шефер загнул один палец. «Получается, мы отыщем то место, где убийца уже был однажды, правильно?» Роше неохотно кивнул. Филипп сказал, что убийцы любят жару. «В Центральной Америке жарче, чем в аду». «Может, эти чудовища живут там?» – второй палец загнулся. «Очень славно», – пробормотал Роше. «И, наконец, Кар с Лембом встречались в этой мусорной куче. А зачем?» «Наверное, для того, чтобы заключить перемирие». «Для чего им перемирие?» «Потому что у них появился общий враг». «И кто же этот враг?» «Им может быть или группа Кали, или Лакоста, старающиеся обосноваться на месте Медельлина». «Кар и Лемб хотели убрать колумбийцев, а колумбийцам это не понравилось». «Так что получается, что у нас в руках есть первое объяснение резни в заброшенном доме. В нем есть доля истины». «Итак, колумбийцы провозят через Центральную Америку огромное количество своей дряни, особенно кали. Может, это и есть точка пересечения с тем, что нас интересует. Возможно, там они и наняли этого убийцу. А если не наняли, то нашли его, или он нашел их». Руки Шефера сжались в кулаки. «Возможно, это случайное совпадение», — сказал Роше. Шефер пожал плечами. «Возможно. Но это лучшее, что мне пришло в голову без помощи Филлипса. То, что произошло 8 лет назад, связано с миссией Дэча, с Филлипсом и с тварью, с которой я дрался. Это очевидно». «Это не очевидно для меня», – запротестовал Роше. «Ведь сейчас-то убийца не в Центральной Америке, а здесь, в Нью-Йорке». «Да», – сказал Шефер. «Но где?» «Нью-Йорк – большой город, Роше. И ты это знаешь не хуже меня. И если мы хотим поймать убийцу, мы должны сделать первый ход. И ты думаешь, что поймаешь одного из них в Центральной Америке?» Шефер не стал отвечать. На полпути к аэропорту по шоссе Ван Вайк Роше сказал: «Работая с наркобизнесом, мы с тобой убрали несколько крупных воротил. Некоторые из них были те самые колумбийцы. И если кто-нибудь из наших дружков встретит тебя в Центральной Америке, твой загар пострадает от их ножей». «Да пошли они, знаешь куда», – отмахнулся Шефер. Тут настала очередь Роше отвечать. Он въехал в аэропорт и стал искать автостоянку. «Как ты собираешься расплачиваться за все это?» – спросил Роше, отыскивая место для парковки. «Маккомб согласился тряхнуть фонды департамента?» «Как же, все мои деньги в кредитных карточках. Когда придут счета, тогда я и буду беспокоиться об оплате». «Но Шефер, это мое дело, Роше». Роше не мог с этим не согласиться и спорить не стал. Шефер вылез из машины и достал из багажника свой чемодан. Его голубые глаза остановились на Роше. «Слушай, Роше, увези Шерри и детей из города, пока это не закончилось. Пусть они побудут с твоими родителями или еще где-нибудь. Скажи им, что это небольшие каникулы. Скажи им, что хочешь, только увези их отсюда». «Это большой город, Шефер». Шефер покачал головой. «Я чувствую, что начинается какой-то кошмар. Что-то делает наших колумбийских друзей похожими на выходцев из книги доктора Сеуса. Я видел это чудовище, а ты нет». Шефер потрогал датчик под повязкой. «Если убийца выбрал меня не случайно из-за того, что Дач мой брат, то выходит, что он охотился на Лемба и Кара тоже не случайно. Из-за того, что я очень ими интересовался. И в тире на 20-й улице он устроил резню, потому что я полицейский. Если что-то из этого соответствует истине, то хищник вполне может решить, что весело будет поохотиться и за тобой тоже. Ведь ты мой партнер. Как ты правильно отметил, я уезжаю в Центральную Америку, но хищник-то все еще здесь, в Нью-Йорке. Так что уезжай из города, Роше, уезжай вместе с семьей. Отправляйся туда, где похолоднее». Шефер отвернулся и направился к терминалу. Роше проводил его глазами. Нос, челюсть и одна рука у Шефера были все еще в повязках, но сам он двигался так, как будто ничего не произошло. Сила и ловкость уже вернулись к нему. Когда Шефер исчез в толпе, Роше сел в машину и включил зажигание. Задумался он лишь на минуту. В запасе у него было несколько дней, оставшихся от отпуска, хотя он и не планировал использовать их так скоро. Маккомбо это не понравится. В отделе не любили давать короткие отпуска ни с того ни с сего. Но, наверное, Шерри это пойдет на пользу. Всем им пойдет на пользу маленькое путешествие. «К тому же, — подумал Роше, вытирая со лба пот, — будет очень мило поехать туда, где попрохладнее».